новое должно отличаться от старого. Единственное средство борьбы с новой разрушительной технологией – создание или приобретение компанией полностью автономной организации, которая и будет ею заниматься. Ошибочным является мнение о том, что вполне возможно держаться за старые методы или внедрить инновационную технологию в компании, которая не может и не хочет работать по-новому. Если компания Kodak чувствует, что цифровые фотоаппараты представляют угрозу для традиционных пленочных фотокамер, она не должна дополнять новые технологии уже существующие марки. Необходимо учредить новую компанию и разработать новую торговую марку. Далее следует позволить новой организации атаковать старую. Bank One, крупный региональный банк с 1900 отделениями, обслуживающими миллион домохозяйств в 14 штатах США. Его бывший директор Джон Маккой увидел в интернете разрушительную технологию, долгосрочную угрозу традиционным отделениям банка. Поэтому он создал wingspan.com, электронный банк, что обошлось организации в 150 миллионов долларов. Wingspan начал конкурировать с Bank One. Как сказал Маккой в интервью журналу Business Week, если вы хотите заниматься интернет-коммерцией, готовьтесь к тому, что ваш новый бизнес будет разрушать традиционную модель из кирпича и бетона. Новейшие разработки иногда даются нелегко, но это единственный способ обеспечить себе будущее.